с побосенками своими. Вошла Юзя, протопала, как козочка, своими сапожками, поставила на стол жаровню с яичницей и вылетела. Вася налил еще по стакану воронка, выпили. «Я тебе к чему эту уразу развел?» Вася лениво ковырнул вилкой яичницу, пожевал. «Прикроют наш сельков, наверное». «Почему?» «Инвентарь не дают, счета позакрыли. Раньше мы одних сеялок по 5, по 6 десятков мужикам распродавали, по 5 молотилок, по 30-40 веялок, а плугов не считали, каждый бери. Кому за наличные, кому по векселю. А теперь баста. Никаких векселей. Единоличник. Нет тебе ни хрена. Чуешь, куда дело клонит?» «Куда?» «В колхозы. Весь инвентарь туда попер. И вы скоро туда загремите». «Эй, нас уж 10 лет колхозами пугают», — отмахнулся Андрей Иванович. «Да вон у нас в Тиханове есть 2 артели. Кирпич бьют, дома строят, торгуют. Неплохо устроились. То артели, а то колхозы. Разница голова. Ты читал о всеобщей коллективизации? Резолюцию 15-го съезда?» «Читал. Но там сказано строго на добровольных началах. Так что все по закону. Кто хочет, ступай в колхоз, а нет, работай в своем хозяйстве. Надо обогащаться, на ноги страну подымать. Что говорили на 15-м съезде? «Это, брат, не на 15-м съезде. Это 3-4 года назад. А теперь вон всю весну поливают в правде твоих обогатителей. Просто их деревенская политика устарела. Вот тебе и обогащайтесь». «Это все разговоры. Мало ли кого поливают. Решений пока нет, значит, все остается по-старому». «Да пойми ты, голова 2 уха!» Вася подался грудью на стол и заговорил тише. «У меня тут ночевал друг, начальник милиции из Елатьмы. На оперативную выезжал, воров ловили. Разговорились с ним. Он говорит, что осенью на пленуме решение принято о ликвидации кулаков как класса». «А я не кулак. Мне-то что?» — отмахнулся Андрей Иванович. «Ты не кулак, а дурак!» — оборвал его с досадой Вася. «Эта ликвидация, как поясняют, будет заодно с коллективизацией проводиться, понял? У них в районе 3 семьи уже раскулачили, правда, за укрытие хлебных излишков. А тем, кто показали насчет хлеба, 25% от конфискованного дали». «В нашем районе такого веселья не слыхали». «Лиха беда начала. Я тебе к чему это рассказываю? Зря ты убиваешься из-за лошади. Поверь мне, время подойдет, сам отведешь ее за милую душу». «Спасибо на добром слове. Но я 20 верст трюхал сюда не за утешением. Мне сказали, что кобылу мою угнали сюда, и даже кто угнал, известно». «Кто же?» «Иван Жадов». «Жадов? Угнал у тебя? Ах, какой сукин сын! У соседа лошадь угнать, мерзавец!» Вася поиграл своими разлапистыми бровями. «Иван вор серьезный, его трудно с поличным поймать». «Ну, ты меня знаешь. Я в долгу не останусь». «Так ты что хочешь, чтоб я его и накрыл?» «Нет». Андрей Иванович схватил Васю за руку и, тиская его горячими пальцами, торопливо заговорил. «Ты только место укажи. Найди его притон и лошадь, и мне скажешь. Я сам с ним посчитаюсь». Брови его свелись к переносице, глаза жарко заблестели. Вася с грустью поглядел на него. «А ты знаешь, Иван, 2 нагана при себе носит и спит с ними. Это хорошо, я разбужу его, а там поглядим, кто кого. Мне одного ствола хватит». Вася откинулся к стенке, прищурил свои серые на выкате глаза, оценивающе глядел на сухого, поджарого, как борзая, Андрея Ивановича.